Мистер Пекингтон пришел домой на 2 часа раньше своей жены. Он выглядел смущенным и неуверенным в себе. Наконец-то ты вернулась. Миссис Пекингтон небрежно сбросила свой вечерний наряд, который обошелся ей в 40 гиней сегодня утром. Да, наконец-то я вернулась. Джордж слегка кашлянул. Достаточно странно видеть тебя в таком обществе. Неужели? Я? Ну, я думал, что будет мило сводить эту бедную девочку куда-нибудь поужинать. У нее дома столько проблем, она так несчастна. И этот небольшой вечер, возможно... Миссис Пекингтон одобрительно кивнула. Бедняжка Джордж. Он так смешно сегодня танцевал, так горячился. Так хотел быть молодым и, не понимая, как он нелепо выглядит, был собой очень доволен. Что это за парень, с которым ты сегодня была в ресторане? Я ведь не знаю его, не так ли? Его зовут Клод. Клод Латрелл. Как ты с ним познакомилась? Мне его кто-то представил. Достаточно странно для тебя пойти куда-то вечером на танцы. В твои-то годы. Ты не должна позволять себя дурачить, моя дорогая. Миссис Пекингтон просто улыбнулась. Ей даже не хотелось возражать уязвленному мужу. Знаешь, тебе необходимо быть осторожней. В наши дни шныряет столько альфонсов. Женщины средних лет просто не понимают, как их обводят вокруг пальца. Иногда не понимают. Я хотел бы предупредить тебя, моя дорогая. Не хочу видеть, как ты выглядишь неестественно. Надеюсь, помнишь, как ты говорил мне за завтраком примерно 10 лет назад? Да чего ж прекрасно, будь счастливым. Или ты все забыл? Джордж смотрел на нее жадными поедающими глазами, боясь проронить хоть одно слово. Я должна идти спать. Кстати, Джордж, за последние дни я потратилась. Не удивляйся, если счета придут астрономические. Ну ты у меня милашка. Ты ведь не станешь возражать, не так ли? Счета? Да, счета. За новые платья, за массаж, счета от парикмахера. Я была просто расточительна. Прежде чем тратить, я должна была спросить у тебя разрешение. Но я знала, ты не сможешь мне отказать ни в чем. Она пошла вверх по ступенькам, а мистер Пекингтон смотрел на нее, раскрыв рот. Мария всегда обращала так мало внимания на вечерние туалеты. Иногда казалось, они были ей совершенно безразличны. Жаль, что она неожиданно начала сорить деньгами. Мария, экономней которой невозможно было и представить. Ах, эти женщины, женщины. Джордж Пекингтон явно нервничал. Сначала угрозы братьев его девчонки, потом жена. Ах, катись все пропадом. Ведь и дела в Сити шли далеко не прекрасно. А он только хотел помочь. Всего лишь помочь. Тяжело вздыхая, мистер Пекингтон медленно поднимался по ступенькам.